Дорогие ребята, сегодня мы вновь приглашаем вас послушать рассказы для детей писателя Михаила Зощенко. Сегодняшний рассказ, первый, с которого мы начнем, будет называться «Храбрые дети». Русские люди очень храбрые, это всем известно. И взрослые храбрые, и многие дети тоже почти ничего не боятся. Это очень приятно знать, что у нас такие храбрые дети. Не знаю, конечно, как насчет самых маленьких, которым по 5 или там по 6 лет. Насчет таких малышей я вам ничего не могу ответить. Вы уж сами разбираетесь в этом вопросе, храбрые вы или нет. Скорее всего, я так думаю, вы тоже не испугливого десятка. А что касается детей, которым исполнилось по 10 или 12 лет, то это уже определенно храбрые ребята. Это видно хотя бы по одной истории, которую я хочу вам рассказать. Эта история произошла в самом начале войны, когда фашисты напали на нашу страну. Они напали на нашу страну как разбойники, как дикие звери. Их самолеты стали бросать бомбы на наши деревни и города. Они этим хотели напугать нас. Но нас не так-то легко напугать, поскольку среди нас очень много храбрых людей. И вот в самом начале войны летит, представьте себе, по небу фашистский самолет. Наши пушки стали стрелять и подбили этот самолет. Он загорелся в воздухе и стал падать. Не знаю, сколько было фашистов на этом самолете. Известно только, что один летчик успел выброситься из горящей машины. Он выбросился с парашютом и плавно спустился на одно поле. А на этом поле работали ребята одной здешней школы. И самому старшему из них было 13 лет. Он присматривал за ребятами, чтобы они правильно работали и не убегали. А работа у них была интересная. Они выкапывали картошку и накладывали ее в мешки. Они это делали потому, что многие взрослые были на войне, и некому было убирать картошку. И вот работают они, и вдруг видят такое происшествие. Фашистский летчик спустился на их поле. Он спустился около самого леса, выхватил револьвер из кармана и хотел стрелять. Но, увидев, что это ребята, не стал стрелять. Спрятал свой револьвер и, наверное, подумал: «Такая мелочь, как эти дети, мне совершенно не опасна». И сам вытащил из сумки карту и стал глядеть на эту карту, чтобы узнать, где он находится и в какую сторону ему бежать. Старший из ребят, Петюшка Соловьев, сказал ребятам: «Нельзя допустить, чтобы этот немецкий летчик убежал. Давайте возьмем его в плен». Тут некоторые даже засмеялись, говорят: «Ну как же мы его в плен возьмем? Это взрослый мужчина с револьвером, а мы маленькие, неопытные, в плен никогда никого не брали. И даже среди нас находятся такие малыши, как Санька и Васютка, которым всего по 8 лет». Петюшка говорит: «Зато нас 45 человек. Давайте подойдем к нему ближе. А когда я свистну, все в одно мгновение бросайтесь на него. Одни хватайте его за руки, другие за ноги, третьи держите за волосы, а четвертый за штаны, и тогда как-нибудь мы его одолеем». И вот ребята подошли поближе к фашисту и стали на него смотреть, будто интересуются им. А тот и внимания на них не обращает, дескать, безобидные детишки, мелочь, не боюсь их. Тут Петюшка свистнул в свои пальцы, и все ребята в один момент бросились на фашиста. И они бросились с такой быстротой и с такой силой, что фашист от неожиданности упал в траву. Он упал в траву и стал бороться и кусаться, и хотел вырваться, но ребята не выпускали его. Он отбрасывал некоторых ребят в сторону, но те снова наседали на него. И, наконец, вцепились в него со всех сторон и так крепко, что фашист уже не мог двинуться. Особенно помогли делу трое ребят, которые держали фашиста за волосы. Они так держали его, что фашист прямо взмолился. Он закричал: «Дети, прекратите ваши шалости, отпустите меня, иначе я вашему учителю пожалуюсь. А главное, не дергайте меня за волосы, мне же больно». И тогда все дети засмеялись. А Петюшка сказал: «Нет, это не шалости. Мы вас взяли в плен, Сейчас свяжем вас и поведем в деревню. А что касается волос, то пока будьте добры, потерпите. Это уж не такая сильная боль, чтоб кричать на все поле». Тут Петюшка взял веревку, которая лежала у него на мешках, и стал связывать фашиста. Сначала он связал ему руки, потом на голову надел ему мешок и тоже завязал его вокруг шеи. Наконец связал ноги, причем так связал, как связывают ноги лошади, чтобы она не убежала, но чтобы могла тихонько идти. После этого Петюшка велел фашисту встать, и в таком виде они повели его в деревню. Но тут выяснилось, что не все ребята могут идти в деревню. Некоторые из них пострадали довольно сильно. У одного даже была сломана нога, у другого вывихнута рука, у третьего был подбит глаз. Всего пострадало от фашиста 7 человек, но зато фашист был взят в плен. И вот ребята привели этого фашиста в деревню, а через деревню в это время проезжала военная машина, и в этой машине находился один полковник. Этот полковник очень смеялся, когда узнал, как ребята захватили фашиста. Он всех ребят поблагодарил и повез фашиста в штаб. А перед этим он взял в свою машину всех пострадавших ребят и отвез их в госпиталь. И там им всем оказали медицинскую помощь. И вскоре они все поправились и вернулись в свою школу. А через месяц ребята получили письмо с благодарностью от военного командования. Недавно я видел это письмо. В очень красивых выражениях военное командование Красной Армии благодарило ребят за их храброе и мужественное поведение. И все ребята были очень рады и довольны, что они получили такое письмо. Следующий рассказ, который прозвучит для вас, ребята, тоже написал Михаил Зощенко. Называется он «Спустя 3 года». Вот какой удивительный случай произошел в самом начале войны. Два брата, Сережа и Коля Волковы, проживали в деревне Рассадники Парховского района. Старшему брату было лет 16 или 17, а младшему – 9. И вот однажды мамаша послала этих мальчиков в соседнюю деревню. Там проживала их бабушка, она захворала. И мать этих мальчиков, желая, чтобы бабушка поправилась, послала ей порошки против простуды, горшочек меду и пирожки с луком. И вот идут эти парнишки полем. У одного в руках горшочек с медом, у другого пирожки, а впереди бежит их собачонка. Обыкновенная небольшая дворняжка с простым и неблагозвучным именем Бобик. Так вот, идут эти мальчики по дороге, свистят и ни о чем особенном не думают. И вдруг старший брат Сережа говорит: «Гляди, какие странные полосы на поле, будто кого-то тащили по земле». Младший говорит: «Тащили, наверное, мешок с картошкой, поэтому такие полосы». А старший говорит: «Если бы тащили мешок с картошкой, то полоса была бы ровная, а тут похоже на то, что тащили человека за плечи. Вон, даже полосы от ног». Младший говорит: «А какое нам дело, кто кого тащил? Нам надо бабушке продукты отнести, иначе от мамаши будет нахлобучка». И с этими словами младший идет вперед. И Бобик с ним. Бобик тоже не заинтересовался этими следами. Ну, простая, неслужебная собака, дворняжка, неприученная, знаете, ко всяким таким делам. И вдруг старший братишка кричит: «Гляди, Колька, следы прекратились! Полосы дальше не идут!» Младший братишка хотел рассердиться на старшего за то, что тот понапрасну тратит время на такие пустяки. Но тут вдруг Бобик, этот простой неслужебный песик, стал лаять, прыгать и бесноваться на том самом месте, где прекратились следы, и стал, между прочим, лапами рыть землю. Тут младший братишка тоже слегка заинтересовался, стал помогать своему Бобику рыть землю. Смотрят мальчики,

и внезапно услышал детские голоса. Какие-то ребята пронзительно мне кричали, показывая пальцами на мои ноги. «Дяденька, дяденька, гляди, у тебя тесемки висят, сапог расшнуровался!» Я посмотрел на свои сапоги. Действительно, один мой ботинок расшнуровался. Поблагодарив ребят, я присел на скамейку и стал поправлять шнурки. Один из ребят, видимо, самый главный и старший из их компании, подросток лет 13, заломив на затылок свою зимнюю шапку-ушанку, сказал мне с солидностью взрослого человека: «Хорошо, что мы вовремя заметили вашу неисправность. Вы, гражданин, непременно оборвали бы ваши шнурки, если бы наступили на них ногой, и понесли бы при этом лишний расход». Я еще раз поблагодарил ребят и с удивлением на них посмотрел. Их было около дюжины. Они сидели, буквально облепив скамейку. Неожиданно они заволновались, зашептались и вдруг крикнули какой-то женщине, которая встала со скамейки напротив: «Тетенька, тетенька, книжку забыли!» Посмотрев на ребят, женщина вернулась к своей скамейке и, взяв книгу, ушла. Еще с большим удивлением я стал смотреть на ребят. Увидев мой взгляд, подросток в ушанке сказал: «Нет, это у нас такая игра. На 1 апреля люди обыкновенно обманывают друг друга. Нарочно говорят: „Гляди, у тебя нос в чернилах“ или „Гляди, деньги из кармана упали“, а потом хохочет. А на 1 мая мы решили наоборот. На 1 мая мы никого не обманываем и делаем самые хорошие героические дела, потому что это 1 мая». На дорожке сада показался прохожий. Он был слегка навеселе, шагал нетвердо и помахивал рукой в такт мелодии, которую он тихонько напевал себе под нос. Мои ребята гаркнули ему и так громко, что я чуть не оглох: «Эй, дяденька, гляди, у тебя вся спина в звездке!» Действительно, спина прохожего, да и не только спина, но и штаны, и боки, и кепка были замазаны чем-то белым. Взглянув на ребят, прохожий, хитро улыбаясь, стал грозить им пальцем. Дескать, ладно, не обманывайте, не проведете. «Да нет, правда, честное слово, спина у вас в звездке!» — закричали дети. Прохожий сделал неудачную попытку взглянуть на свою спину. Для этого он раза три повернулся вокруг своей шаткой оси и, не добившись желаемого, снова погрозил ребятам пальцем и побрел дальше. Подросток в ушанке сказал ребятам: «А ну-ка, друзья, побегите-ка до него, почистите ему спину, быстро!» Два малыша, сорвавшиеся со скамейки, бросились вслед за прохожим, но тот, ожидая от ребят, должно быть, какого-нибудь подвоха, усилил шаг и, отмахиваясь от ребят рукой и чертыхаясь, удалился. Ребята вернулись к своей скамейке. Подросток в ушанке сказал: «Нет, взрослые еще не привыкли к этому. Всегда с ними какая-нибудь канитель. За место „спасибо“ они в другой раз только лишь ругаются». Кивнув в мою сторону, подросток продолжал свою мысль: «Не все, конечно, ругаются. Некоторые из них замечают свою пользу и нам же говорят „спасибо“». Какая-то немолодая женщина проходила в это время мимо нас по дорожке сада. Посмотрев на ребят, она вздохнула. Видимо, ей хотелось посидеть на солнышке, но ребята не заметили ее намерений. И тогда она, обернувшись, сказала: «Потеснитесь немножко, деточки, а?» Подросток скомандовал: «Очистить скамью для бабушки! Живо!» Три малыша, покорно соскочив со скамейки, сели на песок. Я сказал, обращаясь более к подростку, чем к остальным: «Ребята, а ведь это вы здорово придумали! Ведь это отличная игра! Делать только хорошие и, как вы говорите, героические дела в день 1 мая! Это, прямо доложу я вам, замечательно. Но только между нами говоря, ведь это надо всякий день так поступать, а не только в день 1 мая». Подросток сказал: «Нет, всякий день нельзя. Эта голова заболит, за всем следить и все замечать». Обратившись к ребятам, подросток сказал: «Пошли на улицу, здесь больше делать нечего». И ребята вспорхнули, как воробьи, и ушли. А я долго сидел на скамейке и думал об этой славной детской игре «Делать только хорошее и героическое в день 1 мая». И мне почему-то показалось, что в дальнейшем все ребята нашей страны будут так же поступать. А что касается взрослых, то со взрослыми, пожалуй, будет некоторая канитель. Пожалуй, взрослые скажут: «Да что вы в самом деле? И так-то нам хватает всяких дел, а вы тут еще втягиваете нас в какие-то детские забавы». Это верно. Взрослые на войне и без того зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Но, может быть, в порядке любопытства они когда-нибудь в дальнейшем примкнут и к этому детскому движению. И тогда не только на войне будут одержаны блестящие победы. Дорогие ребята, заканчивается сегодня наша передача. Я напоминаю вам, что вы слушали сегодня рассказы для детей писателя Михаила Зощенко. Доброй ночи, спокойных снов. Хранит вас Бог. Thank you.